Целый день нахожусь в занятии, и оно не допускает меня помнить о Боге. Бывает, что иной много слышит о каком-либо городе, но когда случится ему войти в него, он не знает, что это тот самый город, о коем он слышал. Так и ты, брат, целый день проводишь в памяти Божией и не знаешь того. Иметь заповедь и стараться сохранить ее, как Божию, всем заключается и повиновение, и память Божия. Мы ежедневно нуждаемся в пище, но не должны вкушать ее с услаждением. Когда мы принимаем ее благодаря Богу, который дал ее, и осуждая себя как недостойных, то Бог делает, что она служит нам в освящении и благословении. Также, если нуждаешься в какой вещи и успеваешь получить ее, благодари Бога, помогающего тебе, и осуждай себя как недостойного, и Бог отвратит от тебя пристрастие. Каждый по своей мере любит ближнего своего. Мера же совершенной любви состоит в том, чтобы ради той любви, какую человек имеет к Богу, любить и ближнего своего, как самого себя. Юные от неразумной любви друг к другу и от того, что собираются вместе для особых бесед, подвергаются падению. Мера же любви их друг к другу должна быть такова: не клеветать друг на друга, не ненавидеть друг друга, не уничижать, не искать своего только, не любить один другого ради телесной красоты или ради какого-либо телесного занятия, не сидеть друг с другом без крайней нужды, чтобы не впасть в дерзость, погубляющую все плоды инока и делающую его подобным сухому древу. Хочу спастись, но не знаю пути спасения. Брат, Бог через Божественное Писание и через отцов указал нам путь спасения, сказав: «Вопроси отца твоего, и возвестит тебе старцы твоя, и рекут тебе». Итак, если хочешь не заблудиться в деле спасения, то не делай ничего без вопроса у отцов духовных, и не заблудишься благодатью Бога всем хотящего спастися и в разум истины прийти. Помысел говорит мне, что если уйду куда-нибудь и стану жить один, то достигну совершенного безмолвия. Владыка наш Иисус Христос, прежде креста, претерпел многие досаждения и поношения, и после сего уже взошел на крест. Подобным образом и никто не может достигнуть совершенного и многоплодного безмолвия и упокоения святого и совершенного, если прежде не спостраждет Христу, живя среди братьев, и не претерпит всех страданий Его, вспоминая слова апостола: «Аще с Ним страждем, с Ним и прославимся». Не обольщайся, иного пути спасения нет, кроме сего. Больному. Болезни сия постигла, чтобы ты не отошел к Богу бесплодным. Если претерпишь и будешь благодарить Бога, то она вменится тебе вместо подвигов, так как ты недолго пробыл в иноческом образе. Не должно без повеления ходить куда бы то ни было, потому что то, что мы делаем по своим помыслам, не угодно Богу. А когда по повелению идешь, тогда в том, что исполняешь повеление пославшего, заключается и молитва, и угождение Богу, который сказал: «Снедох с небесе, недотворю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Притруждаюсь в послушании. Попросить ли помощника? Брат, кто желает прийти к Иисусу и ходить путем спасительным, тот должен ежечасно ожидать искушений и скорбей. Писание говорит: «Чадо, аще приступаешь работать Господеви, уготови душу твою в искушении». И Господь сказал: «Гряды и по мне, да утвержится себе и возьмет крест свой на всякий день, и по мне грядет». Итак, желающий быть его учеником должен до самой смерти исполнять послушание. Быть одному и несколько утруждать себя полезнее для тебя, нежели приглашать другого. Свобода в обращении не столько усиливается тогда, когда брат только помогает тебе, сколько в том случае, когда он будет постоянно находиться вместе с тобою. Кого спрашивать о помыслах, и следует ли, спросив одного, спросить о том же и другого? Вопрошать надо бы на того, кому имеешь веру, и знаешь, что он может понести помыслы, и веруешь ему как Богу. Вопрошать же другого о том же помысле есть дело неверия и пытливости. Если веришь, что Бог говорит через святого своего, то к чему здесь испытание? Или какая потребность искушать Бога, вопрошая другого о том же самом? Сколько раз надо помолиться, чтобы помысел получил извещение о деле? Когда не можешь спросить своего старца, то надо трижды помолиться о всяком деле. И после сего смотреть, куда преклоняется сердце, хотя на волос, так и поступить. Ибо извещение бывает заметно и всячески понятно сердцу. Как должно молиться по три раза, в разное ли время или тотчас? Бывает, что нельзя отсрочивать. Если имеешь свободное время, помолись три раза в течение трех дней. Если же случится крайняя надобность, как во время предания Спасителя, то прими в образец, что он отходил трижды для молитвы и, молясь трижды, произносил одни и те же слова. О руководстве. Когда корабль обуревается волнами, то если он имеет кормчего, то премудростью, данной ему от Бога, спасает корабль, и плывущий на нем радуется, видя его благосостояние. Главным образом, больного немало веселит воспоминание о враче и еще более его искусство. И путника, находящегося в опасности от разбойников, ободряет глаз стражи, а тем более их присутствие. Если сие действительно так, то не гораздо ли более должен доставлять веселье ответ Отца всякому слышащему, особенно когда он соединен с прилежной молитвой к Богу, сказавшему «Молитесь друг за друга, якуда исцелеете». Открывающий свои прегрешения оправдывается в них по словам Писания, «Глаголит и беззаконие твое прежде, да оправдишися». И еще «Рех, исповем беззаконие мое Господеве, и ты оставил еси нечестие сердца моего». Будем беречь себя вперед, а прежнее Бог простил нам. Если кто, соблюдая пост, примешивает что-либо к нему по своей воле, или постится, ища человеческой славы и приобретения от нее, то пост его бывает мерзок Богу. Так и во всем. Всякое доброе дело, которое совершается не из одной только любви к Богу, но к которому бывает примешана своя воля, нечисто и неприятно Богу. Сие можно познать и из божественного закона, который говорит «Мешаного семени донесейши на селе твоем, ниже да сотвориши себе ризы, от волны и льна». Изучая псалмы на память, не высокомудрствуй, чтобы не оказалось, что ты наполняешь воздух бесполезными словами, и это не послужило тебе в осуждении. Слово Божие есть семя добра. Если оно в тебе бесплодно будет, то ты осудишься вместе со скрывшим в землю серебро, данное ему для приумножения. Какими устами возблагодарить того, который сперва создал нас, потом даровал нам помощь на сопротивного, и, что всего важнее, даровал место покаянию нашему и тело, и кровь свою во оставление грехов и к утверждению сердца? Никогда не достигнем мы того, чтобы по достоинству благодарить его. Однако будем приносить ему посильное благодарение устами и сердцем, особенно же претерпением всего ради Его даже до смерти, и Он, по человеколюбию Своему, сравнит все сие с двумя лептами евангельской вдовицы.